Анна Петрова. Искусство речи. Нам не дано предугадать, как слово наше отзовется, и нам сочувствие дается, как нам дается благодать. Федор Тютчев. Сочувствие, согласие, сопереживание, сострадание, содействие, сотрудничество, содружество, соединение — цепь длинная. Их много, этих слов, и говорят они о понимании, а может быть, о единомыслии, общем переживании или о деле, объединяющем интересы и усилия. Каждый человек выскажется об одном и том же по-своему, оценит так, как поймет, и поступит, как пожелает. Наши мысли, желания, поступки живут в родной речи. О ней мы и поведем разговор.